и Аярун мог отчасти их понять, но лишь отчасти. Дело в том, что цитадель крайне редко предлагала на торги то, что добывалось в лесу, либо, еще реже, произведенное из тех материалов. По слухам, упор находящим среди знати всех людских государств, целебные зелья из цитадели могли омолаживать. Оттого ценились они безумно дорого, заиметь бутылочку-другую стремился каждый состоятельных род. А партия стрел, всего из сотни снарядов, какими пользовались лучники ордена, летающие на крылатых ящерах, была выкуплена лично императором Зеркнифом за совершенно безумную сумму. Согласно тем же слухам, ремесленники столь чудесных земель могли создавать самые невероятные предметы, однако никому так и не удалось никого из них переманить на свою сторону. И не мудрено, те никогда не покидали пределы второго кольца стен, отчего по сей день оставались фигурами, живущими в слухах и историях. Их никто не видел, но много кто о них слышал. Не меньшего внимания стоил каждый воин ордена. Благодаря их частичной открытости, каждый мог без проблем заговорить с любым из них. Они никогда не гнушались рассказами о подвигах, а иногда и показывали, на что способны. Первые 10 лет все торговцы буквально жили у тренировочных полей, огромными глазами наблюдая за сражениями. Подобную информацию тоже можно было продать или на что-то обменять, на то же расположение. А уж части диковинных чудовищ, за них дрались. Любой желающий разбирался в рангах внутри ордена, в конце концов никто не утаивал столь простых сведений. Однако, даже лучшие из авантюристов и гордость людского рода редко дотягивали до воинов крови, новобранцев, не говоря уже про остальных. Те сами по себе были фигурами, всю величину силы которых редко кто мог полностью осознать. Конечно же, как и с ремесленниками, многие организации и аристократичные рода пытались обзавестись собственным воином, прошедшим настолько особенную подготовку, но никому так и не удалось. Орден отказывался отдавать воинов крови даже в наем, для сопровождения. Среди торговцев считалось большой удачей и знаком расположения судьбы, сулящим прибыли, проезжать одним маршрутом с патрулем, под защитой 10 тяжелых пехотинцев, способных остановить хоть костяного дракона, хоть вырезать племя троллей, бояться не следовало, и даже леса переставали казаться настолько пугающими. Аярун любил припоминать свои первые поездки к цитадели, в конце концов они полностью изменили его жизнь. Море страха и впечатлений всегда толкали его возвращаться к ордену. Его не останавливали трупы, постоянно встречавшиеся поначалу у самой кромки любого леса, не останавливали и мелькавшие все время на границе поля зрения чудовища. А однажды, переночевав в одном лагере с патрульными, да хорошенько их расспросив, вовсе успокоился. Ведь, если самому не соваться в лес за поживой, лес не заберет твою жизнь. Помимо впечатлений, возвращаться ушлого торговца заставляло кое-что еще. Старый мир был давно поделен между крупными игроками. Начинающему человеку в этой профессии еще надо было постараться протиснуться в одну из гильдий. Да и то, грабительские сборы не оставляли денег ни на что, кроме еды. Часто приходилось спать в собственной телеге, на товаре, да и тот закупать не было возможности, если нет связи и целой пачки бумажек. Цитадель же предоставляла простор и хотела торговать со всеми. По сей день никому так и не удалось заключить с орденом каких-то особенных торговых договоров, а навязать их военной силой или давлением, ограничениями, не получалось. Дураков, пытавшихся провернуть подобное при помощи силы, давно закопали, а идиотов, решивших строить из себя невесть что, потеснили конкуренты, а позже, отъевшись на заказах из цитадели, сожрали ослабших соседей. Третье кольцо стен давно стало местом сосредоточения торговли и притяжения внимания всех крупных капиталов. Там торговали не только с цитаделью, но и меж собой. Тому способствовала безопасность, да нахождение буквально всех крупных торговых домов в одном месте. Даже таких, которые в обычном состоянии предпочитали грабить караваны наиболее прямых конкурентов. На территории ордена не было места таким склокам и открытой вражде. Над всеми давлела сила гораздо, гораздо более крупная, чем любое королевство или империя. «Подъезжаем, господин Аярун!» — раздался окрик возницы. Торговец и сам видел, в открытое окно личной кареты, как колосятся вдоль дороги поля, насколько хватало глаз. Это, помимо прочего, было еще одним чудом на землях цитадели. Поля, засаженные самыми разными культурами, всегда давали обильный урожай. Складывалось впечатление, будто им неведомы засуха, паразиты и болезни. Растения на них выглядели необычайно здоровыми, полными соков и силы. Никто не знал, в чем секрет такой плодородности земли, а люди, вспахивающие поля, делиться не спешили, отделываясь шутками, да меняя тему. Иной раз расспросы могли вызвать и прямо негативную реакцию. Так происходило, когда люди уставали, ведь из года в год их пытали расспросами. Очень уж хотелось всем узнать столь скрываемый секрет. Причмокнув губами, купец не мог оторвать глаз от картины бесконечных сельхозугодий. Несмотря на все свое состояние, он еще не имел земли, хотя осесть очень хотелось, завести поместье, да небольшую деревеньку при ней, домов на 10-15, заниматься вином или пивом, а может и еще чем, растить детей, а все дела либо перепоручить кому-то, либо свернуть. Вот только, просто так землю никто бы ему продавать не стал, и Аярун это понимал. Такие вопросы решались пока еще не на его уровне, да и возможности не подворачивалось давно. С тех пор, как империя окончательно окрепла, а всех обедневших аристократов извели, человеку со стороны стало почти невозможно обрести свой надел, да и хоть сколько-нибудь приличный участок стоил баснословных денег. Впрочем, в остальных королевствах дела обстояли не лучше, по тем или иным причинам. Однако, в действительно Аярун мечтал приобрести участок в пределах территории цитадели. Эти края были воистину благословенны. Тут, казалось, даже солнце светило ярче, а ветер ласковый и нежный. Не существовало и малейшего, даже призрачно исчезающего шанса нападения разбойников или дезертиров любых мастей. Таких людей в этих краях попросту не существовало. Карета свернула с тракта, прозванного «Дорогой золота», и двинулась среди полей, по не менее отличной дороге. Прокладывать мощеные камнем пути не всегда себе позволяла империя, очень уж накладно обходилось. Но цитадель выложила вообще все дороги камнем, в том числе к самым отдаленным башням. Карета как раз остановилась, и купец, немного выждав, открыл дверь. Возница уже успел подставить деревянные ступеньки для удобства нанимателя. Кряхтя, исключительно для вида, Аярун спустился и сложил руки на объемном брюшке. Начищенные перстни здорово блестели на пальцах, в лучах солнца, а богатые одежды, помимо украшений, буквально кричали о статусе и состоятельности владельца. Взгляд мужчины скользнул по высоченной, мощной башне, и он не смог сдержать вздоха. Всякий раз, стоило ему вернуться обратно на земли ордена, а делал он это часто, из него вырывался вздох. Башни, одним лишь видом достойные самых влиятельных феодалов, были повсюду. Но мало того, в них жили простые поселенцы, некогда беженцы, искавшие лучшие доли под чужой рукой, либо удиравшие от чудовищ, разоривших их дом. Находились среди них и просто лишние, которым не нашлось места в родных краях, да и сейчас такие находятся. Многие стремятся перебраться под крыло цитадели, но удается лишь действительно нуждающимся. Остальных гонит в зашей. Аярун прекрасно помнил, словно то было еще вчера, как впервые остановился перед этой самой башней, просить ночлег. И каково же было его удивление, когда встречать вышли простые люди, а не господа или их слуги. С тех пор он всегда в свои визиты приезжает к башне путников, повидаться с друзьями и знакомыми, передать им гостинцы. А я все думал, когда же тебя ждать. Повернувшись на голос, купец не сдержал улыбки. Ему навстречу шел крепкий мужик. Волос у него почти не осталось, а те, что еще имелись, полностью поседели. Лицо, подобно сухой земле, иссекли морщины. Однако, несмотря на преклонный возраст, человек оставался на удивление живым и энергичным. В руках и ногах еще сохранялась сила, а глаза блестели. Было легко заметить, по пружинистой походке, что от болезни он не страдает, а ест еще лучше. Варам, улыбаясь во все зубы, Аярун пошел навстречу. Примерно на половине пути мужчины столкнулись и горячо обнялись. Невысокий толстяк, облаченный в яркие, дорогие одежды, и обычный с виду деревенский мужик, на котором были простые штаны с рубахой. Сновавшие вокруг люди, жители башни, почти не обращали на них внимания, занятые собственными делами. «Полгода тебя не видел, чего задержался то?» Отойдя на шаг назад, староста тут же принялся расспрашивать друга. «Все ли у тебя хорошо?» Хотя, судя по увеличившемуся брюху, голодать не приходится. Живот он, знаешь ли, как отражение моей мошны. Купец рассмеялся не в хитрой шутке. Тогда она стала еще толще. Верно, верно. Пришлось поездить по королевствам, вот и задержался. Зато ордену больше добра привез на торговлю. Покрутив головой, Аярун цокнул. Вы тоже без дела не сидели, стройку затеяли. Хотим амбар добротный, а к нему еще один хлев. Все же дети подрастают, хочется больше сыра и творога иметь. Молоко свежее тоже на славу идет. Шерсть на ткань никогда лишней не будет. У нас девушки рукастые, ты знаешь. Староста снял с шеи полотенце и начал протирать лысину. А дальше попросим, нам мастера-строители новые комнаты под землей устроят, чтобы было куда будущим семьям расселяться. Все по уму. Хорошо у вас тут, в который раз вздохнул купец. Мирно и тихо. Знай себе живи, скотину расти, да детей воспитывай. Да, раньше же как было, боги смилостивятся, половина детей выживет, да их надо как-то выкормить. Не у всех получалось. Сейчас, волею первого стража, сыто живем, и детей мертвых не рождается, не погибают в младенчестве. Варан почесал бородку. Каждой роженице присылают свиток волшебный, который дитю полагается, для здоровья. Знал бы ты, сколько за такой свиток готовы заплатить в империи, например, там нет и половины того, что вам полагается. Вот пусть и мечтают. Староста вмиг нахмурился, провожая взглядом пробежавшую мимо стайку детворы. Я как сужу, мы люди хорошие, работящие, среди нас бездельников нет, вот и получаем помощь за все молитвы, да и страдали достаточно. Как раньше богам молились, сейчас первому стражу хвалы возносим. Он нас оберегает, дает свет и защиту, помогает по-всякому, а мы платим трудом честным. Ну-ну, не распаляйся, я же не хотел обидеть, ты знаешь, не могу перестать мерить все вокруг монетами, профессия такая. Хороший ты человек, Аярун. Одно в тебе плохо, мужик покачал головой, но похлопал друга по плечу, увлекая дальше. Показать тебе хотел кое-что, раз уж в прошлый раз не смог. То самое, купец вмиг стал похож на мальчишку. Да, ахоха, какое искушение. Дорога привела мужчин к каменной постройке, отчаянно пытающейся быть похожей на амбар. Пройдя сквозь настежь распахнутые металлические ворота, они оказались в затененном, прохладном пространстве. Внутри стояли огромные бочки, забитые под завязку мешки и прочее, однако главное хранилось глубже. Прямо за воротами располагался пологий спуск, немногим уже ворот. Пройдя по нему, староста и купец оказались в святая святых, в месте, где рядами стояли тракторы и другая техника. Месяц назад нам пригнали еще одну повозку для перевозки, вот стоит, самая правая. Варан указал в нужную сторону, и тоже самоходная, купец едва не захлебывался слюной. Да, мечта, хочу себе такую, хотя бы одну, с тех пор, как впервые увидел, а у тебя их тут пять, и все новенькие, одна, а выглядит так, будто все. Плохой хозяин за своими вещами не ухаживает, а мы люди правильные. Да и не наши они, а первому стражу принадлежат. Староста подошел к ближайшему трактору и с любовью погладил корпус. Мы ими пользуемся с его дозволения, чтобы урожая могли больше собирать. Он мудрый, понимает, что если нам будет легче жить и работать, то и ему больше отдать сможем. Всем бы остальным господам поучиться у первого стража. Слушай, а ты его видел когда-нибудь? Спросил Аярун, продолжая пожирать глазами повозки. Нет, староста покачал головой. Каждый раз спрашиваешь, вдруг что-то изменилось. Интересно узнать, как он выглядит и каков. Знаешь, сколько о нем слухов ходит по миру, и везде свои. Торговцы и купцы вот считают, что он прикосновением способен все обращать в золото. Маги мнят его светочем волшебных знаний и мудрости. Обычный люд считает справедливым и добрым, и это из самого простого. Некоторые вообще пытаются веру организовать. Каждый в нем хочет видеть что-то свое, а мне интересно узнать, какой он есть на самом деле. Какое дело ему, до меня или башни? Его воины охраняют, разные счетоводы следят, чтобы у нас всего хватало. Да мы исправно поставляли налоги, нам достаточно. А насчет веры той, что сказать можешь, не получается у них пока ничего. Повернувшись к другу, Аярун пожал плечами. Сам знаешь, орден не любит подобное, а потому пресекает, хоть и мягко. Это да, нам вот тоже непросто приходится. Хотелось бы церковь нормальную построить, да не дают разрешения. Приходится пока тайком молиться. Мы даже молитвы придумываем свои и записываем. Есть у нас образованный человек. На последних словах Варан приосанился. И это, ты будь вежливее с нашими защитниками. Они в последние дни нервные, неспокойные. На каждый шорох реагируют. Зла не чинит, просто резкими стали. Видно, случилось у них чего. Может, вызнать сможешь? У тебя язык всяко более верткий. Необычно. Да, с тех пор, как драконов извели, такого не случалось. Староста покивал. Ну, чего мы тут стоим? Пошли, поесть надо бы, как раз обед, и ты с дороги, отдых не помешает. Верно говоришь, идем. Глава 58. Тренировочные поля места, лучше всего отражающие суть ордена драконьей крови. Обширное пространство, занятое десятками разных по размеру и сути площадок, на которых денно и ночно происходили сражения, некогда организованное на скорую руку, прямо под стенами города, перед воротами, оно полностью преобразилось и теперь его было не узнать. Из-за неудобства расположения перед самим городом, хотя в том и имелись свои плюсы, тренировочные поля сместились сильно в сторону. Однако, новое место позволило вестнику войны развернуться во всю шире своей фантазии. Согласно его плану, был отстроен едва ли не настоящий каменный город. В его сердце воздвигли башню, при помощи заклинания 10 уровня, и кольцо фортификаций. Следом по соседству появился настоящий замок, хоть и не самых впечатляющих размеров. При необходимости они могли исполнять роль полноценных крепостей. Однако, настоящая их роль была тренировочной. На них братья отрабатывали штурмы и оборону укреплений. Третьи дварфы завершили строительство круглой арены, чью конструкцию воевода подсмотрел в одной из книг. Подобного сооружения ордену давно не хватало, и с его приобретением начались подвижки. Десятки сходились в боях на песке, выясняя, кто лучше сражается с троем. Согласно победам и поражениям, десятки двигались внутри сотен, а те внутри тысяч. Происходили индивидуальные поединки, лучше всего раскрывающие те или иные стороны братьев. Именно среди таких боев мастера клинка присматривали будущее пополнение в свои ряды. Как только были возведены все масштабные постройки, мастера-каменщики приступили к главному. Зоны, самых разных форм и размеров, вырастали по всей площади тренировочных полей, как грибы после дождя. Обязательно огороженные каменными стенами, они образовали настоящий лабиринт вокруг центральных сооружений. Среди площадок были как обычные, чаще всего прямоугольные, предназначенные для простых стычек с тварями, так и особые. Тому пример целый кусок настоящего города, отстроенный дворфами для боев в соответствующих условиях. Там было все, начиная от узких улочек, до грязи и подвалов домов. Ко всему прочему, его регулярно перестраивали и меняли. Не обошлось и без зон, отведенных исключительно под ловушки. Они отличались особой заковыристостью и разной степенью сложности. Отлично подходили для тренировки реакции и ловкости. На тренировочных полях можно было найти почти любые условия, благодаря неуемности вестника войны и бесконечных возможностей магии. Так, при необходимости, в любой зоне можно было устроить настоящий ад. Особые чары позволяли локально изменять погоду, понижать или повышать температуру, ухудшать видимость. Нередко братьям приходилось биться посреди снежной бури, почти в полной черноте или иных, не менее изощренных условиях. Именно сражаясь на грани своих возможностей, выжимая из тела все до последней капли, они росли над собой, а главное, были готовы ко всему. 197 площадок, за исключением зон с ловушками, неиссякаемым потоком поставляли в цитадель мясо и иные материалы. У многих гильдий, образованных указом первого стража, не имелось никаких проблем с поставками материалов. Мастера занимались не только обеспечением нужд населения, но и личным совершенствованием. Благодаря обилию самых разных материалов, у них имелся отличный простор для фантазии, отчего, порой, рождались новые рецепты и шедевры из верхнего города. Конечно, они не могли тягаться с работами ремесленников нижнего города, но с каждым годом навыки росли, и становилось больше работников. Свое с бесконечной бойней имели и маги, без них она попросту не была возможной. Ученики из Уригаса каждый день отбывали повинность на тренировочных полях, призывая тварей, благодаря чему, 30 лет спустя, даже самый ленивый из них идеально разучил весь спектр доступных ему существ, и мог с умом использовать их себе на благо во время боя, прекрасное зная сильные и слабые стороны подконтрольных. Помимо прочего, необходимость вызывать огромное количество бестий породила новые изыскания и результаты. Магические круги разного толка прочно врезались в арсенал магов цитадели. Стоило любому из учеников из Уригаса закрепиться на месте, он мог подготовить себе точку, серьезно повышающую его возможности. Будь то увеличение мощи заклинаний, возможность вызвать целую толпу существ или открыть для себя доступ к следующему уровню заклинаний, а объединяясь вместе, они могли еще больше. С тех пор, как вокруг тренировочных полей возникла стена, даже жители цитадели редко могли попасть внутрь. Множество слухов и домыслов окружили столь значимое место, а для мира за пределами земель цитадели оно и вовсе было окутано тайной. Авантюристы грезили попасть в место, где тренировались лучшие из лучших нового мира. Для ищущих силы поля едва ли не равнялись святому месту. Вот и Рейнхард, раздавленный грузом вины, разбитый на части собственной слабостью, пытался найти себя, днями пропадая на тренировочных полях. Без доспехов, с простым мечом в руках и не используя магии, он выходил против одних из сильнейших существ, что могли призвать маги. Для призыва самых сильных тварей требовалось разрешение первого стража. Сейчас Синишаль отдыхал, сидя на трибуне арены и наблюдая за дуэлью двух мастеров клинка. Созерцание идеально выверенных ударов, отточенных десятилетиями практики, было для него подобно медитации. Для обладателя не меньшего мастерства, столкновение двух мечников столь высокого уровня имело особую красоту. Они почти не использовали магию, огонь так точно, ведь были к нему почти полностью невосприимчивы, даже без брони. Чтобы пробить их сопротивление, требовалось использовать либо особые артефакты, способные его подавить, либо магию 9 или 10 ранга. Лишь что-то запредельно мощное могло их пронять. Применение заклинаний сводилось к использованию редких скачков, для смещения в сторону, да разного рода толчкам. В остальном битва протекала на мечах, не окутанных пламенем, до первой ошибки. Именно потому была столь притягательна для старого рыцаря. Его личное умение в обращении с клинком не уступало лучшим в ордене, а даже немного превосходило их. Потому глаз улавливал легкие огрехи в движениях дуэлянтов, возможности, которыми он мог бы воспользоваться, чтобы победить. И пусть ошибок было совсем немного, они были, что заставляло Рейнхарда хмуриться. За минувшие дни он прочно обосновался на арене. Вопреки ожиданиям, младшие братья с изрядной чистотой обращались к нему за советом. Особенно те, кто хотел связать свою жизнь только с одним оружием – мечом. То и дело Синишаль выступал судьей и инструктором, которого мастера клинка никогда ранее не имели. И, осознав возможность, они будто с цепи сорвались. Лучшие мечники ордена, подобно детям малым, только взявшимся за оружие, с упоением просили старшего товарища понаблюдать за ними, дать совет или помочь исправить технику. Раньше старый рыцарь не посещал тренировки братьев по оружию. У него хватало иных дел, требующих пристального внимания. Все же организовать жизнь немалого участка земли, города и башен, не так уж просто. Ко всему прочему, кому-то требовалось следить за внешним миром и поддерживать контакты с окружающими королевствами. И делал он это все один, попутно контролируя организованные службы. Но сейчас словно что-то изменилось, окончательно сломалось вместе с самим Рейнхардом. Впервые с момента переноса он почувствовал желание заняться чем-то, помимо привычной рутины. Тренировки не требовались его телу, оно прекрасно держало форму, не теряя прежних рефлексов, силы или выносливости. Однако именно на поля он направился, и именно тренировками занимался все те дни, что минули с часа позора. Синишаль переживал странное желание, потребность стать сильнее, абсолютно нормальную в текущих условиях. Вот только, никакие прошлые поражения и даже осознание своей слабости, на фоне прочих младших стражей, не толкали его вперед. Оторвавшись от наблюдения за поединком, победитель которого уже определился, старый рыцарь взглянул на собственные руки. Тыльные стороны кистей покрывали ранее глубокие порезы, успевшие немного затянуться за прошедшее время. То были следы от шипов одной твари, иначе к ее плоти подобраться не получалось. Могла бы уберечь надежная броня, но комплект оказался утерян в пустоте. Предплечья тоже не обошлись без ран, как и грудь. Не обращая внимания на боль, Рейнхард сжал и разжал кулаки. Из ран проступила кровь, впрочем, она быстро свернулась и образовала корку. Совсем скоро все следы недавнего боя обещали зажить и можно будет броситься в новый, а за ним еще и еще. Борьба с чудовищами, без брони и нормального оружия, приносила Синишалю толику успокоения. Бои не позволяли мыслям расползаться и грызть изнутри, ведь опасность дышала в лицо. Отсутствие доспеха и лучших делало уязвимыми, особенно перед лицом представляющего опасность врага, а наличие под рукой только обычного меча, пусть и из неплохого сплава, но без чар, заставляло очень напрягаться для каждой победы. Шкуры чудовищ, которым ранее хватало одного-двух ударов, сейчас оказывались непривычно прочны, чего уж говорить о чешуе, хитине или пластинах разных мастей. Те вставали непроницаемой преградой, и требовалось бить исключительно в особо уязвимые места, дабы нанести какой-то вред. Вспышка света привлекла внимание старого рыцаря, заставив повернуть голову. Совсем рядом с ним оказался первый страж. Чешуя по-прежнему сияла белым от переполняющего хозяина гнева. Почувствовав прикосновение к плечу, младший страж внутренне приготовился. И не зря. Еще одна телепортация выбросила их совсем в ином месте. Годы практики позволили Рейнхарту приземлиться на ноги и выпрямиться, а не позорно упасть на задницу. Встретил их очередной пустующий зал цитадели, коих насчитывалось больше, чем того хотелось. Внутри излишне просторного помещения стоял большой стол, покрытый скатертью в черном и золотом цветах. Сам его размер и использованная ткань не предполагали, что на нем будет лежать что-то простое. Синишаль прекрасно знал, какие порядки царили внутри крепости, так как сам их устанавливал. Господин, набравшись решимости, старый рыцарь произнес одно единственное слово. На большее его не хватило. «Я все ждал, когда же ты придешь ко мне?» Обойдя стол, первый страж встал по другую от собеседника сторону. «Но тебя все не было. Мне хочется верить, что ты размышлял над своими ошибками и пришел к каким-то выводам. Твоя работа с мастерами клинка не осталась незамеченной, однако, делал ли ты еще что-то? Моему проступку нет прощения». Младший страж еще глубже опустил голову и закрыл глаза. «Я хочу отречься от света». Слова дались ему тяжело. «Не хочу еще раз стать лазейкой, через которую проберется Наару или еще кто-то. У меня нет права на еще одну ошибку, нет права снова подвести вас или братьев. Поэтому, прошу простить мою чрезмерную наглость. Мне известно, что в сокровищнице должно храниться несколько реликвий, способных даровать мне иные силы. Могу ли я просить об одной из них? Наши мысли во многом сходятся, как и раньше». Перед Алголаном открылся фиолетовый провал, и он погрузил в него руку. «В сокровищнице действительно хватает инструментов, способных лишить тебя связи со светом». На стол поочередно легло несколько предметов, после чего пространственный карман закрылся. «Большинство из них прямо противоположны твоим навыкам и талантам, потому скорее вредны, чем полезны. Я подобрал самые подходящие. Подними голову». Подчинившись команде, Синишаль встал прямо, все еще не решаясь смотреть прямо на стража. «Повелитель отражений». Длань владыки цитадели указала на филигранно выполненное ручное зеркальце, так и притягивающее взгляд. Во времена Игдрасиля мало кто ступал по этому пути. Подходил не всем, требовал немалого ума и сноровки. В прямом бою не силен, хотя полностью заточен для ближнего боя. Сильная сторона одна, увертливый и скользкий. Повелители отражений сражаются при помощи множества иллюзий, которые способны призывать почти бесконечно. Неплохие лазутчики и никакие маги. Вся мана будет уходить на сотворение двойников. Нет, старый рыцарь отрицательно качнул головой. Понимаю. Кивнул, драконоборец сделал шаг в сторону и опустил ладонь на окровавленную рукоять расколотого меча. Рунный рыцарь. Мы нашли его в том же месте, что и двемеритового колосса. Насколько мне известно, путь уникальный. В девяти мирах не было иных рунных рыцарей. Поэтому не могу рассказать о возможностях, которые ты обретешь. Таурис-сан не откажется обучить тебя рунам, если потребуется. А другие варианты? Оставалось еще три предмета, и Рейнхард не хотел останавливаться на чем-то, не услышав про остальные. Верно, к старым вариантам всегда можно вернуться. Еще один шаг в сторону, и в этот раз рука ложится на прогоревший шлем, вокруг которого до сих пор витали искры. Путник горнила. Очень хорош в прямом столкновении, но с одним заметным минусом: нельзя выходить из боя. Настоящий пес войны. Чем дольше идет битва, тем путник горнила сильнее, а его огонь горячее. Они не могут применять магию привычным для нас образом, их подпитывает не мана, а горячка боя и пролитая кровь, в том числе своя. От того же зависит список заклинаний. Способности весьма мощные, но изматывающие. Есть особая сверхуровневая магия, которая становится доступна после 2 часов непрерывной рубки. Сражался с такими несколько раз во время осад. Самые горячие головы в каждом нападавшем на нас объединении умирали первыми. Верно. Коготь перчатки постучал по шлему, прежде чем скользнуть дальше. Палец Алголана остановился на толстой книге, покрытой металлическими вставками. Поборник писания. Из перечня заповедей необходимо выбрать 5, которым обязуешься неукоснительно следовать. Похожий на паладинов божеств, но вместе с тем отличается. Каждая заповедь – это форма клятвы самому себе. Соблюдаешь – получаешь силу. Особые заклинания – допустишь 3 ошибки, заповедь сотрется из книги. Вместе с ней тебя покинет вся даруемая ей сила. Естественно, свое право на могущество надо заслужить. Для полного раскрытия всех избранных заповедей понадобится немало времени. У меня есть список всех даров каждой заповеди, так что не придется выбирать слепо. А последний предмет, Синишаль всмотрелся в свиток пергамента, нахмурив брови. Он мне кажется смутно знакомым. Орудие клятвы. Владыка цитадели подхватил свиток и отправил его обратно в пространственный карман, или же клятва мастерства. Этот путь называли по-разному, в том числе просто, специализация. Он не даст тебе ничего, кроме умения особенно хорошо обращаться с избранным. Один вид оружия, один тип доспехов и одна школа магии. Мастера клинка выбирают стать орудием клятвы, верно? Так и есть. В таком случае, я тоже выберу клятву. Ожидаемый ответ. Раскрыв фиолетовый провал, драконоборец отправил в него все предметы со стола, а на скатерть легла ослепительно-белая погибель. Не знаю, получится ли, но я хочу изменить ритуал принесения клятвы. Ты дашь ее не записав на свиток древнего пергамента, а принесешь устно, касаясь погибели. Она станет символом принесенной тобой клятвы и гарантом защиты от влияния на Ару. Господин, собрав всю волю в кулак, младший страж поднял голову, посмотрев в прорезь шлема. «Свет останется с тобой», — безапелляционным тоном заявил первый страж. «Нельзя от него отказываться. Тебя предал не он, но те, кого он породил. На Ару мы их уничтожим, всех до единого изведем. Ты же слишком долго жил со светом, потому не сможешь без него. К тому же, твои способности в полной мере нужны ордену. Остав держателем клятвы, ты лишь станешь лучше с ними обращаться. Но как же останется возможность того, что ты жертва собственной веры и обстоятельств, наивности в какой-то мере? Будь тверд, и ни один Наару не сможет проникнуть в твою голову. Погибель изменилась, стала лучше прежней себя, обрела новые возможности. Полагаясь на них, я надеюсь защитить тебя от влияния со стороны Наару. Если все получится, как задумано, то именно я стану тем окном, через которое ты будешь обращаться к свету. Чтобы вторгнуться в твой разум, сначала придется миновать мой. Я готов. Старый рыцарь опустился на одно колено. Глава 59. Оставшись один, Алголан вытянул вперед правую руку, держа погибель в горизонтальном положении. Странные чувства переполняли его разум, и одно из них – смятение. Уже давно он перестал понимать, да и пытаться понять, где реальность подминалась остатками игровых правил, а где игровые правила уступали реальности. А порой эти два аспекта бытия ордена вовсе переплетались вместе, образуя странные феномены. Один из них – трансформация оружия гильдии. Артефакты, наделенные похожими возможностями, существовали на просторах девяти миров и обладали огромной редкостью. Один такой даже удалось создать игрокам, но вышел он откровенно слабый, ведь почти весь потенциал ушел под ту самую, возможную, трансформацию. Вот только, в погибель драконов никто не закладывал столь явного изъяна. Ее характеристики были строго определены и выверены. Но она изменилась, подобно предмету из игры, хотя ничего подобного не могла раньше. К подобного рода странностям можно было отнести и память всех бывших нипов. Ее у них попросту не могло существовать, однако реальности игровые элементы смешались воедино, породив нечто невероятное. Осознанность, личности и воспоминания. И все это образовалось из простых строчек текста, оставленных в описании болванчиков. Клятва, что была дана Рейнхартом, оказалась столь же странной. По всем игровым правилам, она должна была принести ему класс. Довольно простой и без лишних условий, неплохо подходящий для закрепления билда. Согласно старым правилам, так как им уже был достигнут максимальный уровень, следовало заменить один из уже принятых классов на новый, а их у Синишаля имелось всего два. Проводник надежды и благородный воин. Один давал доступ к магии света, включая ворох пассивок, сосредоточенных на поддержке, второй обеспечивал неплохие способности в ближнем бою. Потеря любого из них сделала бы младшего стража слабее. Однако именно исключение проводника надежды являлось наиболее предпочтительным вариантом, что и должно было произойти, учитывая слова клятвы. Вследствие невозможности использовать системное меню, пришлось прибегнуть к соответствующим словесным формулировкам. Почему же ничего не изменилось? Продолжая смотреть на копье, слабо лучащееся светом, страж хмурился, все больше раздражаясь. Он произнес слова отречения, но прежние возможности никуда не делить, даже не стали слабее. По всему выходит, что орудие клятвы не заменило свет надежды. Но и благородный воин никуда не делся. Рейнхард прямо сообщил, что не испытал упадка сил или навыков. Наоборот, загорелся желанием начать оттачивать мастерство. В чем причина? Конечно, можно допустить, что сами классы упразднились. Больше нет системы, соответственно, и терять нечего. А все навыки и умения Рейнхарда не дарованы свыше, а уже буквально отпечатались в нем, записаны на подкорку. Но откуда желание тренироваться? Либо возможны еще какие-то варианты, о которых мы пока не догадываемся. Опустив оружие и оставив его парить возле себя, Алголан сложил руки на груди и опустил голову. Одновременно борясь с негативными эмоциями и желанием что-нибудь спалить, он старался думать. В сокровищнице полно нужных предметов, с самыми разными классами. Стоит ли попробовать использовать их? Довольно опасная авантюра. В стае нет никого посредственного, каждый воин крови перспективен и может вырасти хотя бы до пепельного гвардейца. А это огромная сила. С другой стороны, это, опять же, касается классов, темы которых мы старались избегать, заменяя их обучением. Так может на том и остановиться. Погрузившись в размышления, владыка цитадели скосил взгляд на оружие гильдии. Потратив с десяток минут на думы, он протянул руку и коснулся древка. Ему даже не пришлось прислушиваться к себе или оружию, чтобы почувствовать в нем отпечаток клятвы Синишаля, а вместе с ней – незримую нить, тянущуюся к нему сквозь пространство. Погибель действительно стала окном, сквозь которое старый рыцарь теперь черпал энергию. Вместе с тем, свет поделился знанием, как разнести его благословение и на остальных братьев ордена, как создать воинов света, поборников справедливости и чести, способных исцелять и нести кару тем, кто ее заслуживает. По всему выходило, что сама погибель могла стать источником получения еще одного класса. Но чем именно стали классы в условиях изменившейся реальности, никто в цитадели так и не знал. Обретение знания требовало практики, опытов, которые могли дать понимание тех или иных процессов. Вот только орден не мог себе позволить заниматься подобным. Отбор в ряды новобранцев и без того проходили очень немногие, и уродовать их дальнейший путь, плодя экспериментами коллег, было ни к чему. В конце концов, отсутствовали вызовы и опасности. В пределах нового мира не осталось врагов, для борьбы с которыми пришлось бы выйти за привычные рамки. Определенно стоит положить начало изучению и этого направления, но к делу нельзя допускать стаю. Развитие членов ордена строго определено, и пока ошибок не было, а потому лезть в него не надо. Использовать добровольцев из горожан или деревенских, пожалуй, они сочтут за честь, а если еще и заплатить, да только слабы они, какая же это будет проверка. Впрочем, узнать, могут ли они что-то извлечь из предметов, наделяющих классом, стоит. ХМ, заплатить, нанять авантюристов, от железа до адмантия, на длительный срок и гонять их. Лучший вариант, кому поручить? Размышляя над кандидатурой, Алголан погрузил руку в появившийся перед ним фиолетовый провал и достал ручное зеркальце тонкой работы. Серебро потемнело от времени, местами покрывшись пятнами. Однако стекло оставалось девственно чистым, без малейших трещинок или грязи, хотя от предмета так и несло стариной. Стоило немного присмотреться, как внешняя, физическая оболочка отошла на второй план, а взору стража предстала магическая структура. Рассматривая ее, параллельно потоку мыслей, он пытался понять, в чем секрет зеркальца. С клятвой все было интуитивно понятно, а вот как активировать скрытые триггеры иных предметов, так и оставалось тайной со дня переноса. Чем дольше Алголан смотрел на магическую структуру, тем страннее она ему казалась. Обретенные за минувшие десятилетия знания в области магии тому способствовали. За несколько минут окончательно разобравшись, что к чему, он даже поразился простоте и филигранности исполнения. Волшебная составляющая зеркальца состояла из трех частей. Первая отвечала за его сохранность. Вторая, скрытая чуть глубже, проверяла способности и то, насколько использующий подходит под скрытые критерии. Третья же часть, самая маленькая, сокрытая в сердце переплетения чар, так и не поддалась до конца драконоборцу. Слишком сложная и странная она была, но именно там, по разумению, и находилось то, что наделяло классом. Потратив еще несколько минут, так и не получив результат, владыка цитадели начал постепенно выходить из себя. Сам того не заметив, он сжал зеркальце чуть сильнее, отчего его внутренняя структура задрожала, угрожая в любое мгновение рассыпаться прахом. Тогда же в действие пришла сердцевина артефакта. Она начала разворачиваться. Переключившись на обычное зрение, страж наблюдал, как вокруг него из пола поднимаются иллюзорные ростовые зеркала в серебряной оправе. Когда же кольцо замкнулось, раздался звон и они разлетелись на бесчисленные осколки, тут же таящие в воздухе. Зеркальце отвергло кандидата, но поделилось с ним знанием, сокрытым ранее в безумно сложной системе свернутых чар. В одночасье Алголан понял, при соблюдении каких условий возможно самостоятельно, стихийно, встать на путь повелителя отражений. Какой ритуал нужно исполнить, чтобы получить доступ к этой силе без использования зеркальца? А главное, приблизился к пониманию того, чем стали классы. Древнее ручное зеркало предлагало знания, буквально наделяло использовавшего, если он подходил, потенциалом стать повелителем отражений. Не более того, остается понять, какое влияние такие откровения оказывают на разум, и как подобное вообще работает. Убрав предмет в пространственный карман, владыка цитадели извлек обломок меча и несколько листов бумаги. Пока имелась возможность, он собирался проверить все предметы смены класса и записать на бумагу условия, необходимые для получения того или иного класса. Вечер того же дня, получив сообщение, Грамдар незамедлительно явился в тронный зал, возникнув в короткой вспышке света на нижней ступени пьедестала. Быстро осмотревшись, он не заметил никого, кроме первого стража. Впрочем, это было не мудрено. С тех пор, как Наару сделал свое черное дело, мастера клинка и дракониды, должные охранять трон, пропадали на тренировках. Все братья усиленно тренировались, испытывая на себе давление гнева и ярости. «Чем могу служить, страж?» Из пасти воеводы вырвались небольшие клубы черного дыма. Вызов выдернул его прямо из схватки. «Хочу поручить тебе одну непростую задачу». Владыка цитадели прекратил рассматривать череп, повернувшись к младшему стражу. «Она займет немало времени и потребует твоего полного внимания. Если Рейнхард так и продолжит брать на себя часть моих обязанностей по подготовке братьев и сестер, то я справлюсь». Ощерив клыки, вестник войны подобрался. На его почти непроницаемой морде можно было заметить радость. Чем предстоит заниматься? Проверять, как работают классы в новых условиях. Разве это не слишком неоправданный риск? Казалось, весь настрой и задор драконида куда-то исчезли. Помнится, несколько раз уже поднимался вопрос. Сейчас все иначе. Открыв пространственный карман, первый страж извлек целую стопку листов. Тут записаны все условия, которые необходимо соблюсти для обретения тех или иных классов. Думается мне, некоторые из нас уже могли получить что-то непредусмотренное. Да уж, среди воинов крови, да и пепельной гвардии, хватает обладателей незаурядных способностей. Приняв бумаги, Грамдар тут же начал перебирать их ловкими движениями когтистых пальцев. Все золотая кровь, наделившая их слишком разными силами. Тебе предстоит нанять авантюристов всех мастей, любых рангов. Слабые они или сильные, умные или безмозглые, значения не имеет. Бери всех, адамантовых тоже, в том числе. Будет хорошо, если сможешь нанять больше двух команд. С нашей репутацией они прибегут бесплатно со всего света. Воевода хмыкнул, выдыхая из носа дымные струйки и прекращая перебирать бумаги. И все же в твоем распоряжении будет неограниченное количество золота, заключая длительные контракты. Понял. Драконит кивнул. Подготовить некоторые условия будет непросто, потребуется время и помощь с храма огня, у тебя все будет. Дело очень важное, поэтому не жалко никаких ресурсов. От результатов напрямую зависит сила ордена и то, в каком направлении будет развиваться цитадель. В таком случае я пойду все обдумывать. С лязгом вестник войны ударил себя в грудь. Более подробные инструкции у меня уже есть. Он встряхнул кипу бумаг. Ступай. Исчезнув во вспышке света, Грамдар появился уже в своих покоях, расположенных в цитадели, состоящие из нескольких комнат, размахом они превосходили иные королевские, а вот обстановка была откровенно бедной, роскошь внутри ордена не приветствовалась, самая простая и необходимая мебель, голые стены, да покрытые меховыми шкурами полы. Избавившись от доспехов, отправив те в пространственный карман, вестник войны прошел к своему рабочему столу, обычному, но удобному. Расположившись, он достал из ящика большой лист белой бумаги и волшебное перо. Рядом положил кипу, полученную от первого стража. Воевода собирался все вдумчиво прочесть и составить свой личный список действий. Так уж получилось, что ему крайне полюбилось все расписывать на свой лад. Потом было проще заниматься организацией и планированием. Увлекшись занятием, младший страж не заметил, как на задний план отступили злость и ярость, став почти неощутимыми. Пропала тревога за первого стража и орден. Им на смену пришла небольшая радость. Грамдару реже всех доставались задания, обычно он год за годом занимался одним и тем же, пытаясь выковать из братьев и сестер совершенных воинов. Занятие достойное, но рутинное и довольно обыденное. Потому он особенно ценил каждое поручение, в том числе самые мелкие. Возможность же внести немалый вклад, заняться трудом, о котором маги из храма огня потом обязательно напишут трактат, выпало воеводе впервые, и он собирался сделать все необходимое для достижения успеха, ведь, хоть он и не подавал вида, его угнетала собственная малая причастность к жизни цитадели. Он просто не мог принести пользы в мирной жизни, пока у остальных это успешно получалось. Чего стоили достижения одного Рейнхарта? Он смог наладить быт внутри города и за его пределами, следил за соблюдением законов, придумывал новые и дополнял старые, организовывал службы. Кузнецы и шахтеры Тауриссана трудились не покладая рук, изобретая и улучшая, а ученики из Уригаса и он сам двигали вперед изучение магии. Помимо прочего, занявшись изучением классов и всего, что с ними связано, вестник войны испытывал тайную, робкую надежду найти ключ к силе. Последние события показали, что без первого стража у ордена слишком много врагов, способных переломить его хребет, и он хотел помочь остальным в их поисках, заложить собственный кирпичик в фундамент еще большего величия. И, чего таить, Грамдар уже давно осознал, насколько плох в прямом бою сам. Первые мысли зародились в его голове почти сразу после переноса, во время стычки с волком. Тогда одержать победу удалось ценой жизни, но и враг был силен. Однако, в дальнейшем воеводе пришлось еще не раз умереть, сражаясь с драконами. Да, он забирал их с собой, а смерть для ордена не более чем временное неудобство. Однако такой расклад медленно подтачивал драконида изнутри. Являясь младшим стражем, буквально одним из первых после великих героев, он не мог позволить себе гибнуть, тем более, первым. И пусть того требовала победа, столь жертвенный подход казался ему несколько жалким. Вестник войны не должен умирать, его обязанность вести армию в бой, идти на острие атаки, если потребуется, и прокладывать путь для остальных, сражать сильнейших врагов и чудовищ, так считал Грамдар, таким он хотел себя видеть, и делал все, чтобы им стать, уже превзойдя себя прежнего. Вот только, выше головы прыгнуть не получалось, отсутствие особых талантов в магии стопорило всякое развитие в этом направлении, тело, казалось, упершееся в потолок, не хотело становиться сильнее, ловче или выносливее, а потому оставалось оттачивать мастерство боя, командные навыки и управление аурами. Ауры являлись еще одной причиной, почему Грамдару нельзя было гибнуть на поле боя. Единственное, в чем он оказался по-настоящему хорош, так это поддержка войск. Разучив все ауры, какие только были в ордене, он теперь мог многое сделать с их помощью. В пределе их воздействия оборонительный и атакующий потенциал братьев едва ли не удваивался. Скорость, невосприимчивость к различным эффектам, острота разума, защита от стихии. Он мог многое дать. Оттого смерть сильно била по остальным. И вестник войны искренне надеялся избавиться от слабости, возлагая надежды на доставшийся ему проект. От автора. Пользуясь случаем, хотел позвать вас на свой Бусти. Там уже на 8 глав больше. Глава 60. Собравшись с духом и шумно выдохнув в закрытый шлем, Сартарон сделал последний шаг вперед, после которого уже не было шанса развернуться. Оказавшись в дальнем конце тронного зала, как и было положено, он на миг застыл. Глаза сами собой поднялись к подвешенному на стене гигантскому драконьим черепу. О трофеях ордена в мир уходили настоящие легенды. Все, кому не повезло и одновременно выпал величайший дар, посетить тронный зал цитадели, делились примерно одними впечатлениями. Черепа давили, черепа внушали страх и оторопь. Казалось, что в любую секунду в пустых глазницах вспыхнет огонь и пасти разверзнутся, дабы издать рев или извергнуть пламя. Словно опять стала маленькой, прошептала спутница воина. Все в порядке, Вериса. Они, как и прежде, не могут нам навредить, но пугать стали будто еще сильнее. Взгляд девушки стал более настороженным, нервным. Покосившись на подругу, первенец стража взял ее за руку и чуть сжал. Латная перчатка не стала препятствием для ощущения легкой дрожи, а потому немолодой, по людским меркам, мужчина нахмурился. Уже давно, почти 10 лет, Он не видел возлюбленную в таком состоянии. За пределами цитадели был интересный мир, неизведанный, но совсем не страшный. Соберись, встреча с отцом, судя по моим ощущениям, может быть много хуже. Не знаю, как он отнесется к новостям. Да, обладательница примечательных, бело-черных волос отрывисто кивнула и попыталась оторвать глаза от стены. Просто зажмурься и иди, я поведу. Впрочем, кому как не Сартарону было знать, что направляющая длань Вереси совсем не требовалась. В конце концов она, как и он, являлась дочерью своих родителей, взяв от них самые лучшие. И пусть еще не достигла их силы или мастерства, уверенно к тому шла. Развернувшись, сын устремил свое внимание к противоположному концу зала и едва не дрогнул. Вся та ярость, гнев и жгучая ненависть, что не давали ему спать последние дни, сводя с ума, ударили с новой силой. Зубы против воли оскалились, а сила забурлила, готовая вырваться наружу испепеляющим огнем. Виной тому была фигура, сидящая на троне, источник всех захлестывающих разум эмоций. Тот, перед кем молодой дракон по-настоящему благоговел, и тот, кого он действительно боялся. Страх перед отцом был необъясним. Он возник сам, подсознательно, по мере взросления. Он же толкнул уйти из дома, где жили лучшие мастера во всем, что касалось боя и магии, да и всего остального тоже. Путешествуя по новому миру и забираясь так далеко от цивилизации в места, куда, вероятно, не ступала нога даже братьев Ордена, Сартарон все больше осознавал разницу. Никто, будь то чудовища или представители иных рас, не могли ему противостоять. Твари, что иной раз наводить страх на целые регионы, слишком сильно отдаленные от цитадели, гибли от его рук. Порой иные бестии, против которых на ежедневных тренировках выходили воины крови, оказывались сильнее. Подобная мощь и ощущение безоговорочного превосходства над прочими могли вскружить голову, но только не сыну стража. Он знал, что существует сила куда более великая, чем доступна ему или будет доступна в ближайшие сотни лет, да и не испытывал он желания установить господство над теми, кто был даже не в силах создать что-то великое, над теми, кто не всегда знал, с какой стороны браться за оружие, или что существует магия за пределами второго круга. Нет, Сартарона влекла сама идея странствий. Ему нравилось посещать новые, неизведанные места, забираться в каждую пещеру, переворачивать каждый подозрительный камень или корягу. Дух свободы вел его, хотя он и понимал, что, покинув цитадель, добровольно отказался от многого, очень многого. Ведь никто за пределами родной крепости и ордена не мог передать должной искусности в обращении с оружием или магией. Уход означал застой, а учитывая уровень противников за пределами тренировочных полей, все могло обернуться деградацией. Однако иначе первенец поступить не мог. Присутствие отца было слишком тяжело выносить. Первый шаг после остановки дался молодому дракону тяжело, потребовав совершить над собой волевое усилие. Тронный зал утопал в гнетущей тишине. Казалось, что нарушить ее означает обратить на себя внимание чего-то смертельно опасного. Будто ступаешь в логово настоящего дракона, коих давно извели во всем новом мире. С каждым пройденным метром звон доспехов все сильнее ввинчивался в уши Сартарона, затмевая все остальное. Гнетущие черепа незаметно пропали из восприятия, исчезли, подобно миражу. Все поле зрения молодого дракона заполнила фигура на троне, сложенном из костей. В какой-то момент ему начало казаться, что отец начал понемногу расти, увеличиваться, а в лицо ударила волна жара, вырвавшись из ослепительно-белой чешуи. В следующий миг все пропало, утонув в черноте, пока не открылись два огромных глаза, пылающих золотым. Они смотрели в саму суть, в душу. Под их взглядом молодой дракон опустился на колени, сам не заметив, как он чувствовал себя мелким, ничтожным, незначительным и никчемным. Однако, в пылающих глазах с вертикальным зрачком будто плескалось одобрение. Совсем немного, самая чуточка. На фоне бесконечного золотого океана ярости и гнева, наблюдая за приближением сына, Алгалан впервые с момента боя в пустоте испытал яркую эмоцию, не являющуюся частью коктейля, постепенно становящегося привычным. То было удивление. Сначала его вызвало то, как их с Рейнхартом потомки взялись за руки. В довольно безобидном жесте читалось многое, но следом-следом начались странности. С каждым совершенным шагом Сартарона в направлении трона, черепа будто все больше сходили с ума, запертые в них души бесновались, ярились, пытаясь вырваться из плена. Их владыка цитадели тоже научился чувствовать более ясно, как и желание, что они испытывали. Пленники прошлого состояли из чистейшей ненависти ко всему, что их окружало. Они пытались запугать, смутить или внушить ужас всякому, кто заходил в тронный зал. Обычная служанка, гвардеец или мастер клинка, для них значения не имело. И если братья, постоянно несшие службу в тронном зале, научились до некоторой степени игнорировать влияние, другим приходилось тяжелее. Но даже самый необученный воин крови никогда не выдавал своих чувств. Посторонние же совсем другое дело. На них черепа производили неизгладимое впечатление. Краем глаза, следя за продвижением первенца, едва не дрожащего под напором десятков драконьих душ, большую часть внимания страж уделял именно черепам. Трофеи висели смирно, не проявляя даже частички, малейшей капельки маны. Так казалось несведущим. Драконоборец видел иную картину. Причина всех метаморфоз ему была непонятна, хотя бы потому, что возможных источников насчитывалось сразу несколько. Однако они значительно расширяли его возможности и, казалось, продолжали это делать. В восприятии Алгалана каждая костяшка обладала некой энергией, силой, которой могли управлять вне пределов своей темницы. Суть ее оставалась неясной, помимо возможности влиять на умы. И разом все черепа сосредоточили свое внимание на Сартороне, а вот Вересе доставалось остаточным образом. Чуть довернув голову в сторону, не поднимаясь с трона, владыка цитадели опустил взор уже на своего сына, и увиденное ему совсем не понравилось. Юный дракон с трудом перебирал ноги. Подоплека крылась отнюдь не в весе действительно тяжелых, полных лат или усталости после дороги. Он постепенно сдавал, прогибался под гнетом чужой воли, с трудом проходя каждый метр, всем естеством ощущая злорадство и насмешку, ключом бьющую из каждого трофея, возомнившего себя чем-то большим. Страж более терпеть и наблюдать не стал. Протянув руку, он коснулся древка погибели. Ее запертые в костях души боялись особенно остро. Вместе с прикосновением к древку, его собственная сила выплеснулась вовне, подобно одной из аур Грамдара. Она незримо накрыла весь тронный зал, окутав детей мягким плащом. А вот черепам пришлось несладко. Неслышимые стоны и глухое рычание, вырывающиеся из накрепко перетянутых цепями пастей, стали музыкой для ушей драконоборца. Для пленников его сила обернулась огнем и жаром, проникающим под каждую несуществующую чешуйку. Никогда не думал, что освою что-то из духовного арсенала, но иначе это не назвать. Не магия, а нечто интуитивное, держащееся на одном желании. Я изменяюсь, причем очень быстро. Еще вчера ничего подобного не получалось, а сегодня ни одного погружения в иллюзию. Все попытки черепов затянуть в то пространство не возымели никакого эффекта. Добравшись до подножья пьедестала, Сартарон рухнул на колени, в последний момент выпустив руку Вересы, дабы не увлечь ее за собой. Все же, на фоне девушки, он смотрелся настоящим великаном, будучи гораздо выше и в целом массивнее, статью пойдя скорее в настоящего дракона, нежели отца. Встав на ноги, Алгалан смотрел на сына с толикой довольства, ведь ему таки удалось выдержать напор разом многих тварей. Пусть и с помощью, но и возрастом он похвастаться не мог, а соответственно и силой с опытом. Дочь Рейнхарта Изисши, с другой стороны, перенесла незримую войну относительно легко, отделавшись простым испугом. Глаза девушка предпочла спрятать, уткнувшись в пол. Впрочем, она всегда вела себя так в присутствии стража. Предательство матери оставило на ней неизгладимый отпечаток. Родив и вырастив дочь до 6 лет, полубог ныне исчезнувшей теократии ушла из города и никогда не возвращалась. С тех пор, еще будучи крайне талантливой малышкой, девочка испытывала стыд в присутствии любого из братьев ордена. Оттого нахождение в крепости ей быстро стало невыносимо. Осознавая, какие чувства его захлестывают и как они влияют на всех остальных, драконоборец спустился на одну ступень ниже, решив действовать первым. От звука его шага плечи Вересы дернулись. Стоило ему сделать еще один, как она вся сжалась, не смея поднять головы. На последнем шаге полукровка задрожала. Все же и на нее черепа оказали не слабый эффект. Алгалан мазнул взглядом по трофеям, отчего души испустили волны боли, настоящей агонии. Дав себе обещание что-то с ними сделать, он полностью сосредоточился на единственных гостях тронного зала. На секунду оставив погибель в воздухе, владыка цитадели схватил сына за наплечник и резко вздернул на ноги. Тот встал, но немного покачивался, грозя в любой момент свалиться обратно. Потому, обратившись к магии, которую использовал крайне редко, Он накатил детей волнами золотистого света. Встряхнувшись, они стали выглядеть гораздо лучше. Не время проявлять слабость. Да, коротко пискнула обладательница бело-черных волос, все еще не смея поднять головы. Спасибо, отец, так гораздо лучше. Кивнув, Сартарон встал в полный рост, расправив плечи. Зачем ты призвал нас обратно в дом? Я думал, мы можем путешествовать еще лет 20. Ты разделяешь мои переживания не хуже других. Подняв голову, страж всмотрелся в глаза сына сквозь прорези шлема. Первенец в гуманоидном облике был не только массивнее, но и выше его. Да, юный дракон опустил голову. Это напугало меня. Никогда прежде мне не доводилось испытывать подобное. Кто смог разбудить в тебе нечто настолько злое, настолько ненавистное ко всему остальному? Он уже мертв. На миг крошечная толика жара, запечатанного в чешуе, вырвалась наружу, раскалив окружающий воздух. Прежде чем я смог раздавить этого паразита, Наару атаковал твою мать. Сейчас она сокрыта в надежном месте, спит. Она рассказывала мне о грядущем пополнении в семье. С ними все в порядке? Первенец отца стаи сжал правую руку в кулак, напрягшись всем телом. Вместо слов, не удержав порыва, драконоборец выпустил пламенные крылья. Воплощая в себе его чувства, они ударили в стены тронного зала, раскинувшись на десятки метров огненной стеной. Золотой вытеснил полумрак, но менее мрачная атмосфера не стала. Рев пламени подкрепился скрипом металла. Перчатка Сартарона не выдерживала натиска чистой физической мощи владельца. Сегменты пальцев сминались и деформировались. В отличие от младших братьев и сестер, он отличался особой крепостью телосложения и размерами драконьей формы, чем полностью пошел именно в отца.